— спрашивает Холидей. Так как у меня нет водительских прав, ей приходится сесть за руль машины матери. Рич начинал учить меня, но попытки прекратились после того, как я врезалась в куст роз. «Почти приехали». «Ты чертовски смелая, сама ты это понимаешь?» «Не особенно». «Тебе нужно учиться принимать комплименты», — ухмыляется подруга. «Что, правда? Тогда что ты думаешь насчет этого? Ты самая красивая девушка из всех, кого я встречала. И уж точно самая умная, раз поступила в Стэнфорд. А еще не менее храбрая, чем я сама». Она закатывает глаза и ничего не отвечает. «Ага! И кто из нас не умеет принимать комплименты?» Передразниваю я, заставляя Холидей рассмеяться. Впереди возникает подъездная дорожка, да так внезапно, будто существовала только в моем воображении и появилась силой мысли. Мне следует признать одну простую истину. В последнее время я почти не скучала по своей прошлой жизни в доме озера. Мир оказался намного больше, чем рассказывал отец. Кёртис. Я должна привыкать называть его Кёртисом. Однако от старых привычек сложно избавиться. На лужайке установлена табличка «Продается», перечеркнутая наклейкой «Продано». Нельзя по-настоящему вернуться домой. Но иногда, пусть и на мгновение, это возможно. Холидей тормозит машину возле того места, где раньше находился наш дом. После завершения расследования его снесли, и теперь остался лишь огромный квадрат сырой земли, словно недавно выкопанная могила. Рядом стоит Каспиан и заглядывает в пустоту. Как только он замечает нас, то подходит к машине и проводит рукой по моим волосам. Несколько дней назад я остригла их по плечи. С парнем же мы не виделись с момента свидания в кино, куда мы ходили вчетвером с Холидей и Девом на прошлой неделе. Кажется, с тех пор миновала целая вечность. «Тебе так идет новая стрижка», — бормочет Касс и целует меня. «Эй, вы двое, снимите уже номер!» Со стоном упрекает подруга, набирая сообщение, по всей видимости, своему бойфренду. «Очень умный комментарий», — фыркает Касс и берёт меня за руку. «Я понимаю, что ему страшно вновь оказаться здесь, так же, как и мне». «А Томас не захотел прийти?» — разочарованно спрашиваю я. «Мы с ним не виделись с тех пор, как нас всех разлучили». От адвоката Джинни я узнала, что тетушки пытались свести нас с Томасом много лет, и именно поэтому никогда не позволяли Кассу смотреть вместе с нами телевизор по воскресеньям. Отец приказал им так делать. Что за извращение? Брат говорит, что пока не готов, но хочет встретиться завтра утром с тобой в кафе, если ты не против. Он по тебе скучает. «С удовольствием!» — восклицаю я, широко улыбаясь. Затем поворачиваюсь к тому месту, где раньше стоял дом. Так странно, что здания больше нет. Словно нашей жизни здесь никогда и не существовало. Или она теперь не имеет значения. Но она имеет значение, качает головой Касс с серьезным выражением лица. Неважно, кто что говорит по этому поводу. Для нас она очень много значит. Раньше тут было королевство Кёртиса. Теперь король исчез. Полиция пока его не нашла, но я каким-то образом знаю, что это непременно произойдет. Он велел мне хранить веру. Именно так я и поступаю. Я верю в то, что однажды он обязательно ответит за свои преступления. «Вот сейчас я их ненавижу», — шепчу я, и Касс крепче сжимает мою ладонь. И в то же время скучаю. «Представляешь, какая каша у меня в голове? Что бы ты им сказала, если бы могла? Если бы они стояли сейчас перед тобой?» Они возникают словно наяву. Анжела в одном из своих модных платьев и Кёртис в белых одеждах с босыми ногами и растрёпанными волосами. Это был всего лишь спектакль. А они — плохими актерами на взведенных вручную подмостках. Вот только их пьеса для меня являлась целым миром. И потом его украли. Я до сих пор иногда не чувствую под собой опоры. «Я бы ничего им не сказала», — отвечаю я. «Хватит считать их достойными беседы. Я в них больше не верю». Образы фальшивых родителей меркнут, но не растворяются полностью. Возможно, этого не произойдет никогда. «Понимаю, почему тебе здесь нравилось», — произносит Холидей, запрокидывая лицо к небу и медленно вращаясь вокруг своей оси. «Тут волшебно. Природа. Озеро». Мое сердце разбивается на тысячу осколков. На этом месте появится что-то новое. Может, обоснуется новая семья или деревья заполнят пустоту. Тут произошло множество плохого, задокументированного газетами, врачами, полицией и адвокатами. На суде над Анжелой были представлены фотографии с синяками на теле Карлы, с ожогами на руках Томаса, мой сломанный зуб, результаты воспитательного процесса тетушек. Сэмюэль и Генри оказались болезненно худыми. Кожа на голове Беверли Джин никогда не заживет до конца. Но здесь случилось и немало хорошего. Мы с Кассом, братья и сестры, то, как мы помогали и защищали друг друга. Смех и мечты. Любовь. Это место было полно ею. Я буду помнить лучшие моменты. Набрав букет полевых цветов, я опускаю его туда, где раньше находилось крыльцо. Цветы для Милли, Генри, Сэмюэля, Беверли Джин и Карлы. Цветы для Томаса и Каспиана. Для Пайпер. Для Джессики. Цветы для меня. «Возвращаемся домой», — говорю я друзьям. «Именно так мы и поступаем». Конец.